«Мне пора», — сказал Дмитрий после того, как они вышли из-за стола. «А то меня потеряют в приюте и лишат места», — усмехнулся он и, погрустнев, произнес. «Жаль, что Лида уехала, а теперь и вы тоже. За эти годы я растерял своих друзей». «Тебе понравилась Лида?» — спросила Рита. «Очень. Мы с ней встречались после того вечера, долго сидели в парке. Она мне рассказала про свою жизнь, а потом мне пришлось выложить все про себя. И теперь я не знаю, что она думает по этому поводу. Хотя тогда мы с ней простились очень тепло». «А я ведь могу организовать и для тебя поездку», — предложила Даша. «Но тебя ведь ничто не держит здесь. Тем более, что жить тебе негде. И вот еще что. О деньгах не думай. Эту поездку организовали люди с целью заселить местность, пригодную для жизни, которая пока пустует. Переселение идет за их счет. Только у них есть требования к переселенцам. Ты как раз под эти требования подходишь». «Я подхожу? По каким же это параметрам?» «Ты не жадный, не жестокий, и ума у тебя палата», засмеялась Даша и уже серьезно добавила. «Там как раз нужны такие люди, как ты, умные и бескорыстные. Подумай над моим предложением». «Может быть, съездить на время? Здесь мне до конца жизни не заработать на квартиру. Ни кредит, ни ипотеку мне ни один банк не даст. Учитывая мое пристрастие к алкоголю, пусть даже это останется в прошлом. Спасибо за предложение, я подумаю». «Не затягивай с ответом, пожалуйста», — попросила его Даша. «И не забудь сообщить мне о своем решении». «Хорошо. Встретимся в следующую пятницу. За неделю я обдумаю ваше предложение и дам ответ». «А раньше не можешь?» «Нет, к сожалению, приходится оставаться после работы», —